Мы всей толпой двинулись за ними. Старик сунул немцу лопату и показал рукой: «Копай!» Парашютист все понял. Собрав последние силы, он выпрямился, оглядел всех нас, низкорослой толпой стоявших вокруг него, и начал рыть себе могилу. Хромой старик хмуро и недовольно следил за его медленными движениями. Парашютисту неудобно было нажимать на лопату босой ногой. Он тяжело взглянул на старика и показал рукой на свою босую ногу. Старик понял, снял трофейные сапоги с плеча, развязал тесемки и бросил пленному один сапог. Немец с трудом натянул сапог. Мы молча стояли вокруг с бесстрастными, повзрослевшими лицами и остановившимися глазами, наблюдая эту сцену, о которой еще день назад мы все ужаснулись бы даже и подумать. Может быть, с того самого дня и появилось у меня в глазах это остановившееся выражение, которое запечатлелось на фотографии с белым уголком, на которую я снялся для какого-то документа, когда вернулся в Москву. Хотя какой документ мог быть нужен тогда мне, 11-летнему? Значит, был нужен. Время было военное, 41-й год. Парашютист в одном сапоге рыл яму. Теперь дело у него двигалось быстрее. Хромой старик достал кисет, свернул толстую козью ножку и закурил. Когда яма углубилась на полметра, а не больше, старик махнул рукой. Немец выпрямился, держа лопату в руках наперевес. Это был рослый, широкоплечий и светловолосый мужчина, лет 30. Если бы не его раны, он, конечно, легко разделался бы со своим конвоиром и всеми нами. Но слишком много крови, видно, он потерял, чтобы чувствовать себя способным к сопротивлению. Он был уже не жилец на белом свете и сам понимал это. И поэтому, по всей вероятности, даже одобрял решение старика избавить его поскорее от жизни и мучений. И между ним и стариком по этой причине как бы существовала некая согласованность действий. Старик, пока немец рыл яму, не докурив до конца самокрутку, подозвал к себе одного из деревенских пареньков, стоявших вместе с нами, отдал ему окурок и показал, чтобы тот отнес его парашютисту. Немец несколько раз жадно затянулся, посмотрел на старика и кивнул ему. Но сейчас, когда могила была относительно готова, последняя капля жизни, видимо, вспыхнула в парашютисте, и он стоял с лопатой наперевес, сжимая ее в руках. Старик угрожающе поднял берданку. Наши девчонки, наверное, не понимавшие до этого, для чего роет немец землю, может быть, для того, чтобы похоронить убитых колхозниц и Люсю Волкову, теперь все поняли и с криком и плачем бросились бежать. Но мы, мальчишки, все остались стоять на месте. Парашютист отбросил в сторону лопату, что-то хрипло крикнул и сделал шаг вперед. И тогда хромой старик ударил его почти в упор шагов с пяти из своего бердана прямо в лицо. Парашютист закачался и упал. Старик подошел к нему вплотную, перезарядил ружье и выстрелил еще раз. Потом он стянул с немца сапог, спихнул тело в яму и на скорую руку засыпал ее, связал сапоги, забросил их на плечо и, ничего никому не сказав, деловито захромал из деревни. А мы, московские школьники, деревенские бабы и мальчишки, как стояли на месте, глядя на все это, так и остались стоять. Чем объяснялось это? Жестокостью? Нет. Чувство справедливого отмщения за лежавших рядом на деревянных щитах невинно убиенных двух женщин и девочки было удовлетворено. Парашютист был профессиональным военным. Он знал, на что идет, когда прыгал с самолета в наш тыл. А женщины и Люся Волкова были убиты невинно, и это требовало немедленного отмщения. И оно явилось неслыханной быстротой, как в сказке, в образе хромого старика. И только свежеприсыпанная могила перед нами, в которой исчез только что светловолосый, широкоплечий человек, бывший живым 2 минуты назад, была не из сказки. И это было страшно, очень страшно. Это уже был переход за черту детства. На этом детство кончалось. И с того самого дня, когда я, 11-летний, впервые в своей жизни присутствовал на казни человека и не ушел с нее, испытывая необходимую и настоятельную нравственную потребность все видеть от начала до конца своими собственными глазами, с того самого дня сердце мое заледенело, и душа наглухо запахнулась, зачерствела на многие месяцы войны, а может быть и после войны. И все это, наверное, и осталось у меня в глазах на фотографии 41-го года. К вечеру в деревню за нами приехали из района 3 грузовые машины. Сюда, из Москвы, мы мчались с песнями на 18 голубых автобусах, а отсюда выбираться должны были на 3 грузовых машинах. Всю ночь мы ехали по шоссе обратно на восток. Когда рассвело, над дорогой появились мессершмитты. Мы разбежались по лесу, и учителя долго потом собирали нас по всему шоссе, и многие так и не вернулись на машины. Убило ли их, или они просто потерялись, маленькие, от 1 класса до 4, не знаю. На следующую ночь наши учителя, после 9 бомбежек и обстрелов, в которые мы попали на шоссе, привезли нас, закостеневших в тупом равнодушии ко всему на свете, на какую-то железнодорожную станцию. Дальше на машинах было ехать бессмысленно. Могли погибнуть все. А железная дорога защищалась все-таки зенитной артиллерией. С огромным трудом наши учителя, на голове у некоторых из них появились седые пряди за последние сутки, договорились с начальником какого-то следующего в Москву товарного эшелона и нас беспорядочно рассовали по теплушкам, в которых везли станки и скот –